Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Ат-Тур. Гора. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сура 52, аят 1. Ват-Тур. Всевышний поклялся великими творениями, которые напоминают людям о мудрых знаниях, вознаграждении праведников и наказании неверующих. Вначале Аллах поклялся горой Синаем. На этой горе пророк Муса, сын Имрана, разговаривал со Всевышним, и там он получил неспосланные ему заповеди. Эта милость, оказанная Всевышним Мусе и его народу, является одним из величайших знамений и благодеяний Господа, которые столь многочисленны и бесценны, что рабы Аллаха просто не в состоянии исчислить или оценить их. Сура 52, аяты 2-3. وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ. Одни толкователи считали, что речь идет о хранимой скрижали, а другие говорили, что Аллах поклялся самым лучшим из всех писаний, священным Кораном, в котором Аллах собрал воедино повествования о древних народах и их потомках, а также лучшие знания прошлых и будущих поколений. Это писание записано на развернутом свитке. Оно предельно ясно и доступно для каждого, кто обладает проницательным умом и здравым рассудком. Сура 52, аят 4. Речь идет о храме, воздвигнутом на седьмом небе, которому непрестанно совершают паломничество благородные ангелы. Ежедневно его посещают 70 тысяч ангелов и поклоняются там своему Господу. Ни один ангел, который однажды уже побывал в нем, не войдет в него снова вплоть до самого судного дня. Некоторые толкователи говорили, что речь в этом аяте идет о заповедной мечети в Мекке, в которой всегда много молящихся и паломников, которые совершают обход вокруг Кабы, молятся и поминают Аллаха. Именно этим святилищем поклялся Всевышний, когда сказал: «Клянусь смоковницей и оливой, клянусь горой Синаем, клянусь этим безопасным городом, Меккой». Сура 95, аяты с 1 по 3. Священная Кабба — это лучшая из абсолютно всех строений на земле, и паломничество к ней является одним из важнейших столпов ислама. Кабба была воздвигнута пророком Ибрахимом и Исмаилом, и Аллах сделал ее местом, куда устремлены сердца правоверных и где люди находят покой и безопасность. Воистину, Кабба достойна того, чтобы Всевышний поклялся ею и тем самым еще раз подчеркнул ее святость и величие. Сура 52, аят 5. Имеется в виду небо, которое Аллах сделал сводом и кровлей для земной обители. Оно снабжает землю светом и помогает ее жителям определять стороны света. Именно с неба Аллах проливает дожди, ниспосылает свою милость и одаряет людей пропитанием. Сура 52, аят 6. Аллах заполнил моря и океаны водой и не позволяет им выходить из берегов и затапливать обжитые людьми и животными земли. В природе столько воды, что она без труда может залить всю поверхность земли, но премудрый Аллах не позволяет ей сделать это, дабы многие живые твари могли беспрепятственно жить на суше. Согласно мнению некоторых богословов, этот аят означает «клянусь морем воспламененным». Это объясняется тем, что в день воскресения моря запылают огнем и будут переполнены мучениями и страданиями. Сура 52, аят 7. Все, чем поклялся Аллах в этой суре, относится к великим знамениям Господа и свидетельствует о том, что Аллах является единственным и всемогущим Богом, которому не составит труда воскресить мертвых. Его наказание неизбежно, и он не нарушит своего слова и своего обещания. Сура 52, аят 8. Ничто не сможет помешать ее наступлению. Да и как может быть иначе, если ни одна живая тварь не в силах сделать хотя бы один шаг вопреки воле Аллаха? Сура 52, аяты 9-10. Яума тамуру ссамау маура, ва тасиру ль-джибалу сайра. Всевышний поведал о том, что в судный день небо потеряет покой и начнет колебаться, а горы сдвинутся с мест и станут перемещаться подобно тому, как движутся облака. После этого горы станут мягкими, как расчесанная шерсть, а затем и вовсе превратятся в прах. Эта участь постигнет в день воскресения могучие горы. А что же тогда говорить о жалком человеке? Сура 52, аяты 11-12. Под горем подразумевается печаль, страх, кара и возмездие, которые будут уделом неверующих. Это проклятие заслужили грешники, которые всецело посвящают себя порочным и пустым занятиям и забавляются этим. Если они постигают знания, то их познания направлены на уничтожение истины и распространение лжи. Если они приступают к делам, то их занятия бессмысленны и глупы. Они проводят свою жизнь в забавах и развлечениях, чего нельзя сказать о праведниках и верующих, которые изучают и совершают только то, что приносит пользу им самим и окружающим. Сура 52, аят 13. Яума юдаууна иля нари джаханнама даа. Неверующие будут безжалостно сброшены в преисподнюю. Ангелы будут грубо подталкивать грешников к гиене, волочить их за собой лицом вниз и при этом укорять их за неверие и беззаконие, говоря... Сура 52, аят 14. Хадихи ан-нару аллати кунтум биха тукаддибун. Вкусите же вечную муку, которую невозможно описать или сравнить с чем-нибудь другим. Сура 52, аят 15. Существует мнение, что речь идет об аде и наказании, и на это указывает контекст этого отрывка. Когда неверующие увидят огненную гиену, им скажут: «Может быть, это всего лишь колдовство? Может быть, наказание, которое вы видите, всего лишь мерещится вам? А может быть, вы не заслужили его? Или же вы были лишены здравого рассудка и ничего не слышали о нем? Может быть, до вас не дошли доказательства?» Конечно же, нет. Это не колдовство. И неверующие прекрасно поймут, что огненная кара – это сущая правда и подлинная реальность, которая не имеет ничего общего с колдовскими чарами. Они не смогут утешить себя тем, что все это им кажется и мерещится, и они не смогут найти оправдания своим поступкам, потому что им были представлены неопровержимые доказательства, а пророки и их последователи предлагали им уверовать. Им была известна истина, и они отвергли ее, и тем самым отвергли самое убедительное, самое ясное, самое славное учение. Существует также мнение, что речь в этом аяте идет об истинной религии и ясных проповедях пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Неужели это колдовство? какой разумный человек станет называть колдовством самую славную и самую очевидную истину? Но неверующие были слепы к истине и позволяли себе говорить подобное. Сура 52, аят 16. Ислауха фасбиру, ау ла тасбиру, саваун алейкум, иннама туджзауна ма кунтум таъмалун. Сегодня огненная преисподняя поглотит вас. Жгучее пламя будет обжигать ваши тела и пожирать ваши сердца. Вам не помогут ни терпение, ни утешение. Ибо гиенна — это не то место, где проявленное терпение приносит облегчение и отдохновение. Вы заслужили эту кару своими скверными деяниями. После упоминания о наказании, которое постигнет неверующих, Всевышний обрадовал верующих уготованным для них вознаграждением, дабы в сердцах мусульман всегда жили и страх, и надежда. Всевышний сказал. Сура 52, аят 17. Иннал муттакина фи джаннатин ва наим. Богобоязненными Аллах называет тех, кто страшится его гнева и наказания, и делает все, чтобы избежать их, то есть выполняет повеление Господа и не ослушается его запретов. Такие праведники будут наслаждаться среди прекрасных садов, в тени густых чащ, на берегах журчащих ручьев и в горницах высоких дворцов. Их тела и души будут упиваться райской благодатью. Сура 52, аят 18. Факихина бима атахум раббухум ва вакахум раббухум азаб аль-джахим. Они будут восхищаться щедрыми дарами Господа, не скрывая восторга и радости. Эти дары невозможно ни описать, ни вообразить, поскольку ни одна душа не ведает о том, какие удивительные райские прелести сокрыты от ее глаз в земной жизни. Однако Всевышний Аллах не только одарит их всем, чего они желали, но и избавит их от самого неприятного и самого ненавистного – от мук ада. Да и как может быть иначе, если эти рабы исправно совершали то, что было угодно Аллаху, и остерегались всего, что вызывало его гнев? Сура 52, аят 19. Кулу вашрабу ханиан бима кунтум таъмалун. Ликуйте и радуйтесь самым желанным угощением, самым изысканным яством и самым приятным напитком. Сура 52, аят 20. Муттакиина аля сурурин масфуфатин ва заваджнахум бихурин айн. Арабское слово «иттика» означает удобное, устойчивое, приятное положение, которое занимает человек, расположившись на постели. Именно в таком положении рабы Аллаха, облаченные в роскошные убранства, будут возлежать на разукрашенных богатыми украшениями ложах. Всевышний сообщил, что райские ложа будут стоять рядами, а это свидетельствует об их многочисленности. Они расположены не беспорядочно, а лежат аккуратными рядами, и обитатели рая возлежат на них неподалеку друг от друга, получая удовольствие от прекрасных бесед и приятного общения. Господь обещал, что и души, и тела праведников будут упиваться райской благодатью. А после великолепных блюд, неповторимых напитков и приятного, доброго общения с друзьями, они будут желать только одного – уединения с прекрасными супругами, без которых любое удовольствие было бы несовершенным. Поэтому Всевышний обрадовал верующих вестью о том, что в раю их ожидают пречистые, прелестные и благонравные супруги. Они наделены не только небывалой телесной красотой, но и красотой духовной. Их обаяние и великолепие изумляют взоры и очаровывают умы обитателей рая. Одного взгляда на них достаточно, чтобы сердца людей переполнились пламенным желанием сжать их в объятиях. Аллах назвал их черноокими, потому что их черные зрачки будут выделяться на фоне белоснежных скляр. Сура 52, аят 21. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Радость и счастье обитателей рая будут дополнены тем, что Аллах воссоединит их с детьми, которые уверовали по примеру своих родителей и стали их верными последователями. Аллах поселит детей верующих в раю рядом с их родителями, даже если они не заслужили высокого места своих родителей. Эта милость будет щедрым даром и вознаграждением Аллаха верующим отцам и матерям. При этом Аллах ничуть не уменьшит вознаграждение самих родителей. А для того, чтобы никто ошибочно не предположил, что дети неверующих также последуют в ад за своими родителями, Всевышний сообщил, что законы рая не распространяются на ад. Преисподняя – это обитель справедливого возмездия, и справедливость Аллаха требует, чтобы каждый грешник страдал только за свои грехи и преступления. Поэтому Аллах поведал о том, что каждый человек в ответе только за свои деяния. Обремененный ношей не станет нести чужой ноши, и грешник не понесет чужого наказания. Всевышний напомнил об этом, дабы никто не сделал из этого аята ошибочных выводов. Сура 52, аят 22. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. Господь сообщил, что Он одарит счастливых обитателей рая многочисленными дарами, среди которых будут плоды и фрукты, виноград, гранаты, яблоки и многие другие. Этих аппетитных плодов будет столько, что праведники не будут успевать есть их всех. Им будут подавать дичь и всевозможные мясные блюда, и каждый будет выбирать то, что ему по вкусу. Сура 52, аят 23. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. Вечно юные отроки будут обходить их с кубками и кувшинами, наполненными вином и прекрасным нектаром, и праведники будут пить их и предлагать друг другу. Они не будут говорить вздор и бессмыслицу и не будут вести греховные беседы. А когда люди избегают празднословия и зла, их речи становятся искренними, добрыми, чистыми. От них на душе становится радостно и светло. Именно такой будет жизнь в раю, счастливые обитатели которого будут с любовью относиться друг к другу, обращаться друг к другу самыми нежными словами и слушать восхитительные речи своего Господа, которые будут свидетельствовать о Его любви и благосклонности к ним. Сура 52, аят 24. Их будут обходить молодые слуги, которые прекрасны, как нетронутый жемчуг. Они будут прислуживать им и делать для них все необходимое. А это указывает на то, что в раю верующих ожидает множество удовольствий и полное умиротворение. Сура 52, аят 25. Они будут беседовать о жизни в земном мире и разных делах, вспоминая о том, через что им пришлось пройти для того, чтобы оказаться среди этой благодати, они будут говорить. Сура 52, аят 26. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. Из страха перед Господом мы избегали грехов и старались избавиться от недостатков. Сура 52, аят 27. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Аллах помог нам пройти по жизни прямым путем и уберег нас от жаркого и невыносимого наказания. Сура 52, аят 28. Инна кунна мин каблу надуху, иннаху хуваль баррур рахим. Мы непрестанно поклонялись нашему Господу и не уставали взывать к Нему. Мы молили Его избавить нас от наказания и одарить райскими благами. Мольба может иметь характер поклонения и смирения перед Аллахом, а может иметь характер просьбы. Среди прекрасных имен Аллаха – добродетельный, милосердный. По своей доброте и милости Он позволил праведникам войти в рай и защитил их от своего гнева и адских мук. Сура 52, аят 29. Фадаккир фама анта би ниъмати раббика бикахинин вала маджнун. Аллах приказал своему посланнику проповедовать ислам среди мусульман и неверующих, дабы его проповеди осветили путь убежденным в истине и лишили оправдания нечестивцев. Аллах также велел ему не обращать внимания на слова и оскорбления неверующих и многобожников. Они прекрасно знают, что лгут, но продолжают нарекать тебя обидными прозвищами, дабы отвратить от тебя людей. Однако хорошо известно, что ты не имеешь отношения к прорицателям и колдунам, которым прислуживают бесы и которым они приносят сотни лживых вестей, среди которых может оказаться одна правдивая. Ты также не имеешь ничего общего с одержимыми и безумцами, лишенными рассудка. Более того, ты самый разумный, самый правдивый, самый совершенный и самый достойный из всех людей. Сура 52, аят 30. Ам якулуна шаирун натарабасу бихи райбаль манун. Иногда они называют тебя поэтом. Но ведь сам Аллах сказал: «Мы не учили его, Мухаммада, поэзии, и не подобает ему это». Сура 36, аят 69. Они хотят избавиться от тебя и твоей религии и говорят: «Давайте подождем, пока он не умрет. А когда это случится, его дело сгинет вместе с ним, и мы сможем вздохнуть спокойно». Сура 52, аят 31. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ. Ждите моей смерти, а я подожду вместе с вами того дня, когда Аллах погубит вас сам, либо покарает руками верующих. Сура 52, аят 32. أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. Что же заставляет неверующих отвергать тебя и возводить на тебя навет? Может быть, к этому их побуждают разум? Но как же безобразен разум, который порождает такие скверные мысли? Лучше быть безумцем, чем обладать разумом, который считает самого здравомыслящего человека одержимым, а самую убедительную истину – ложью. А может быть, их неверие является результатом их несправедливости и беззакония? В действительности все так и есть. Беззаконие твоих врагов не знает границ, и не следует удивляться словам и поступкам злостных преступников, которые позволяют себе делать все, что им вздумается. Сура 52, аят 33. أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ. Они заявляют, что ты измыслил этот Коран. Все дело в том, что они не веруют, ведь если бы они уверовали, то не стали бы говорить такое. Сура 52, аят 34. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. Аллах бросил вызов арабам, которые были красноречивыми ораторами и превосходными поэтами. Сочините что-либо подобное Корану. А если вы не сделаете этого, то признайте свое заблуждение и не говорите, что Мухаммад измыслил Коран. Но даже если люди и джинны объединятся для того, чтобы сочинить нечто подобное Корану, они все равно будут бессильны сделать это. А раз так, то все люди оказываются перед дилеммой. Либо они должны уверовать в Коран и повиноваться его заповедям, либо они должны отвергнуть его и сознательно отдать предпочтение лжи и измышлениям. Сура 52, аят 35. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Это неопровержимый довод в пользу истинности религии. Если человек признает его, то он обязан уверовать. Если же он отвергает его, то тем самым он отвергает не только веру, но и здравомыслие. А неверующие, которые отрицают единобожие и учение посланника, по сути дела отрицают то, что их сотворил Аллах. Религия и здравый смысл утверждают, что объяснить происхождение человека можно только одним из трех предположений. Можно предположить, что люди появились на свет сами по себе. Их никто не создавал, и они возникли без постороннего вмешательства. Конечно же, это явный абсурд. Можно также предположить, что они сами сотворили самих себя, но и такое невозможно. Трудно даже предположить, как можно сотворить самого себя. А если ни то, ни другое невозможно, то нам остается только признать существование Творца, которым является Всевышний Аллах. Каждый, кому становится ясна эта истина, непременно осознает и то, что только Аллах заслуживает поклонения своих творений. Сура 52, аят 36. أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ. Это тоже риторический вопрос. Безусловно, люди не создавали небес и земли и не были соучастниками в их сотворении. Почему же тогда они не прислушиваются к Писанию Аллаха и голосу разума? Да потому что у них нет уверенности в том, что обещал Аллах. Сура 52, аят 37. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ. Может быть, это они распределяют благо великого Господа и по своему усмотрению одаряют одних и лишают других. А если нет, то почему они сочли безумством пророчество Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует? Они ведут себя так, будто это они управляют вселенной, а Мухаммад показался им недостойным этой высокой чести. А ведь они даже сами себе не могут принести ни вреда, ни пользы. Они не властны ни над жизнью, ни над смертью, ни над воскрешением. Что же тогда мешает им уверовать? Может быть, они захватили царство Аллаха и господствуют над его творениями? Нет и нет. Они всего лишь жалкие, беспомощные рабы. Этот аят похож на высказывание Всевышнего: «Разве это они распределяют милость твоего Господа? Мы распределили между ними их средства к существованию в мирской жизни и возвысили одних из них над другими». Сура 43, аят 32. Сура 52, аят 38. «Ам лахум сулламу ястамиуна фих». Может быть, у них есть лестница, поднявшись по которой они подслушивают речи Аллаха и разговоры ангелов, из которых они узнают то, что неизвестно остальным. Если так, то пусть они докажут свою правоту. Но разве у них есть доказательства? Все явное и сокровенное известно одному лишь Аллаху, и никто не в силах проникнуть в сокровищницу его знаний. И только своим доверенным посланникам он открывает малую толику этих знаний. Такое откровение было ниспослано и самому лучшему, самому достойному и самому осведомленному из посланников, пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, который сообщил людям о том, кому они должны поклоняться и что их ожидает в последней жизни. Он подтвердил свои слова многочисленными доказательствами и знамениями, которые сделали его учение убедительным и неоспоримым. Невежественные, заблудшие, слепые и упрямые многобожники объявили его лжецом и отвергли его учение, но при этом не привели в свое оправдание ни убедительных, ни даже сомнительных доводов. Так кому же из них должен верить разумный человек? Сура 52, аят 39. «Ам леху л-банату, а лекум л-банун». О многобожники! Вот еще одно ваше заблуждение. Но на этот раз вы измыслили двойное зло. Вы приписали своему Господу детей и из двух полов выбрали для него слабый. Разве можно придумать более отвратительные недостатки для Господа миров? Сура 52, аят 40. «Ам тасалухум аджран, фахум мим маграмим мутхалун». Нет, Мухаммад, ты не ждешь от них награды за то, что указываешь им прямой путь. Ты не только совершенно бескорыстно обучаешь их добру, но и жертвуешь несметным богатством для того, чтобы они обратились в веру Аллаха, вняли твоим проповедям и покорились твоим приказаниям. Ты не скупишься ничем в надежде, что их сердца смягчатся к исламу и распахнутся для знаний и веры. Сура 52, аят 41. «Ам индахуму л-гайбу, фахум яктубун». Может быть, им известно нечто, чего не знаешь ты, и поэтому они упрямо отворачиваются от тебя. Но какие знания могут быть у неграмотного, невежественного и заблудшего народа? А ты проповедуешь среди них самое великое, самое важное учение и узнаешь от Аллаха некоторые сокровенные вещи, которые недоступны никому другому. Все эти аяты Всевышний ниспослал для того, чтобы логическими доводами убедить неверующих в ошибочности и порочности их взглядов. И как же просты и убедительны его доказательства. Сура 52, аят 42. «Ам юридуна кайда, фалладина кафару хумуль макидун». Если они хотят погубить твою религию и начатое тобой дело, то пусть знают, что их злодеяния обернутся против них самих. Хвала Аллаху! Все произошло именно так. Неверующие использовали все возможности для того, чтобы навредить пророку. Но Аллах помог ему выстоять, а затем даровал его религии победу над врагами. Сура 52, аят 43. «Ам лахум илахун гайру Аллах, субхан Аллахи амма юшрикун». Кто еще достоин того, чтобы люди надеялись на его помощь и страшились его кары? Никто не разделяет с ним власти во вселенной, и никто не разделяет с ним право на поклонение. Именно ради провозглашения этой истины Аллах ниспослал все предыдущие аяты и привел столько неопровержимых доводов. И как же важно, что люди осознали, что поклонение кому-либо, кроме Аллаха, тщетно и бесполезно. Никто, кроме Него, не заслуживает обожествления и поклонения, молитв и поклонов, обращения за помощью и мольбы о спасении. Он является единственным истинным божеством. Его имена прекрасны, качества совершенны, эпитеты славны, а деяния похвальны. Он обладает величием, славой, могуществом. Он единственный, самодостаточный, великий, славный, достохвальный Аллах. Сура 52, аят 44. «Ва-ин яру кисфан минас самаи сакитан якулу сахабум маркум». Всевышний сообщил, что неверующие и многобожники сознательно уклоняются от истины и обращаются ко лжи, и какие бы доказательства в подтверждение истины не приводили им верующие, они все равно будут противиться ей. Даже если они увидят, как куски неба рушатся вниз в наказание за их грехи, они воскликнут: «Это всего лишь обычное нагромождение облаков». Все это означает, что они не принимают во внимание знамения Аллаха и не извлекают уроков из его назиданий. Сура 52, аят 45. «О Мухаммад! Их души невозможно исцелить, и укоренившееся в них зло должно быть выжжено огненным наказанием. Оставь же их, пусть они ждут дня воскресения, когда они будут поражены наказанием, которое невозможно ни описать, ни сравнить с чем-нибудь другим». Сура 52, аят 46. В этом мире неверующим удается прожить благодаря своим козням и ухищрениям, но в судный день их козни не принесут им совершенно никакой пользы. Их усилия окажутся тщетны, и они ничем не помогут себе сами, да и никто другой не сможет помочь им. Сура 52, аят 47. После упоминания о наказании нечестивцев в последней жизни, Аллах сообщил, что их ожидает еще одно наказание. Это гибель, пленение, изгнание и другие мучения на земле, а также наказание в могиле и потустороннем мире, которое продлится с момента смерти вплоть до наступления дня воскресения. Но большинство грешников не ведает об этом, и поэтому они творят злодеяния, которые обрекают их на мучительные страдания. Сура 52, аят 48. Всевышний повелел своему посланнику не обращать внимания на поведение многобожников, терпеливо сносить удары судьбы и исправно выполнять его повеления. А в награду за это Господь обещал ему оберегать его от зла и заботиться о нем. А для того, чтобы посланник всегда был тверд и терпелив, Аллах велел ему много поклоняться и часто поминать своего Господа. В этом аяте верующим предписано совершать ночной намаз, либо 5 обязательных намазов вообще, что подтверждается следующими словами Всевышнего. Сура 52, аят 49. Под временем исчезновения звезд подразумевается последняя часть ночи. Вероятно, сюда относится и обязательный рассветный намаз. А лучше всего об этом известно Аллаху.